Десятое. В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб, как чужих фотографий, не держат карт, даже игральных, как бы кладя предел покушением судьбы на беззащитность тел. Существуют обои, и населенный пункт освобождаем ими обычно от внешних пут столь успешно, что дым норовит назад воротиться в трубу, не подводить фасад, что оставляют слившиеся в одно белое после себя пятно.